Глава восьмая. «Почему вы нам помогли?» — спросила Ритка дрогнувшим голосом. «Надо отдать должное, девчонки не испугались. Так только, слегка напряглись. Небось, не каждый день с привидениями чаи распеваешь». «Ибо нефиг, ё-моё!» — рубанул Кузьмич. Пал Палыч вздохнул и объяснил. «Беспредел достал». «Марана совсем с катушек слетела», — добавил Никоша. «Это ж надо додуматься по всей стране мору чинить». «Значит, мы не ошиблись», — сказал я, вспоминая Ефимыча. «Все-таки Марана». «Кому ж еще?» — согласился Пал Палыч. «А защита от мора есть?» — спросила Ритка уже вполне себе бодро. Пал Палыч кивнул на меня. «У него есть оберег, он защищает. И его самого, и тех, кто рядом». «Значит, триглав от Маранки?» Начал я, но Пал Палыч покачал головой. «Нет, не триглав. Тут от триглава толку не будет». На другой стороне оберега знак Велеса стоит. Это он. Я сжал оберег, чувствуя, как к горлу подступают слезы. Черного нет, а он продолжает помогать нам. Черный. Я никак не мог смириться с тем, что его нет, никак не мог. Но почему он не может возродиться? Природа ведь возрождается. Да, я хорошо помнил слова Григория Ефимовича и понимал. Чудес не бывает, и все-таки. Стало особенно горько. «Эй, пацан, чего приуныл?» — хохотнул Никоша. «Вам ли унывать?» «В смысле?» — не понял я. «Вы живые. Вы еще можете что-то изменить. Это нам только и остается, что использовать. Цыть!» — оборвал Никоша Кузьмич. «Разболтался тут». «А я че?» — засуетился Никоша. «Я ничего». Я моментально подобрался. У них явно были свои секреты и свои планы. В том числе по поводу нас. И они этими планами делиться не хотели. Сразу вспомнился Исподний мир, сестрица Черного Змеевна, и то, что она уже не воспринимала меня как личность, только в качестве тела для брата. А тут три привидения, три души без тел, и нас трое. Блин, и мы ели их пищу. Мне страсть как захотелось к солнцу. Судя по тому, как вскочили Марина с Риткой, им тоже. «Мы не причиним вам вреда», — Пал Палыч вскинул руки. Он правильно расценил мое состояние. Я готов был полыхнуть так, что мама не горюй. «Не причиним», — подтвердил Кузьмич. «Иначе чего б нам вас спасать?» — снова хохотнул Никоша, только в этот раз немного растерянно. Никоша не смотрел в глаза, он суетился, не знал, за что зацепиться взглядом. Я усмехнулся и спросил. «Вот именно, почему вы нас спасли?» «Девчонки теперь стояли за моей спиной». А я трижды пожалел, что отнес на место разводной ключ. Хотя гаечный ключ против привидений. Глянул на дверь. Пал Палыч моментально перенесся к ней и раскинул в стороны руки. «Наружу вам точно сейчас не надо», — спокойно сказал он. «А вот у меня другое мнение», — заявил я, ощущая, что к ладоням снова потекло пламя. От огня, охватившего меня, в каморке стало так светло, как, наверное, никогда не было за все время ее существования. Пал Палыч посмотрел на мои руки, вздохнул и поковылял к топчину, подошел, не спеша развернулся, сел. «Идите», — махнул он рукой. И, глядя мне в глаза, добавил. «Только кто вытащит твоих родителей и сестру, если тебя загребут?» «Я, может, и хотел что-то сделать, но сразу про все забыл». «Откуда?» — выдохнул я. Все страхи сразу вылетели из головы. Не только страхи, но и мысли. «Говорю ж, был в подвале». «Как они? Мама с папой? Где Сонька?» У меня была тьма вопросов. «Пока живы», — ответил Пал Палыч и налил себе еще чаю. Его руки дрожали. Я, как завороженный, наблюдал за трясущимися руками привидения и ждал ответа. «Блин, да я готов был душу заложить за информацию о моих близких». «Не нужна мне твоя душа», — сказал Пал Палыч, отправляя крекерную рыбку в рот. Я растерялся. Когда я успел вслух сказать? Или привидения могут мысли читать? «Да не читаю я мысли», — с досадой добавил Пал Палыч. «У тебя все на роже написано». Я вернулся на топчан. Ладони медленно гасли. Девчонки остались у двери, но мне было не до них. Глядя в глаза Пал Палычу, я потребовал. «Рассказывайте». «Ну ты наглый», — усмехнулся Никоша. Но Кузьмич отдернул его. «Шш! Что тебе рассказывать?» — спросил Пал Палыч. «Все», — отрезал я. «Кто вы? Что тут в подвале делаете? Зачем мы вам? Короче, все. Пал Палыч пожал плечами и повернулся к девчонкам. Рассказ будет долгим. Может, присядете? Мы тут постоим, огрызнулась Ритка. Они с Мариной стояли решительные. В их руках снова были обрезки труб. И когда успели вооружиться? Я отметил это краем глаза и чуть добавил огня в ладони. Поторопил Пал Палыча. Тут так тут. Пожал плечами призрачный сантехник и, сжимая в руках чайную чашку, начал рассказ. «Как вы уже знаете, мы привидения», — начал свой рассказ Пал Палыч. «Мы были людьми, но умерли. И обстоятельства смерти таковы, что мы не сподобились Ирия, но и в исподний мир не угодили. Кузьмич умер тут, в этом подвале, спасая пацанов. Те заигрались в кладоискателей и провалились в канализацию. Он кинулся на помощь, но Сопляков не спас, только сам задохнулся». Кузьмич согласно кивнул. За самопожертвование Кузьмичу списали прижизненные заслуги. Пал Палыч выделил последнее слово. Но поскольку малолетних придурков он не вытащил, в Ирий тоже не взяли. Оставили по месту работы следить за порядком, пугать детишек, чтоб не лезли куда не надо. Вот так. Кузьмич криво усмехнулся. В его глазах повисла тоска. И хоть он никак не вмешивался в рассказ, я кожей ощутил его коронное «ё-моё». «Мы с друганами тоже в детстве клады искали», — Никоша мечтательно закинул руки за голову. Пал Палыч глянул на него и усмехнулся. «Ты как был обалдуем, так и остался». Никоша возмутился было, но Пал Палыч примирительно положил руку на его плечо. «Не кипишуй, друг, теперь твою историю рассказываю». Рыжий вздохнул. «Чего уж?» И Пал Палыч продолжил. Наш юный друг сгорел в собственноручно устроенном пожаре. Погуляли с дружками на славу. Никоша заявился домой чуть тепленький. Да и уснул с сигаретой. Но поскольку первым побуждением, когда проснулся и понял, что горит, было спасти соседскую неходячую бабушку, в общем, тоже завис тут. В помощниках у Кузьмича. Теперь вот трубы путают. Ничего я не путаю, запротестовал Никоша. И было всего-то. Сколько раз... — перебил Никошу Пал Палыч. — Да если они все одинаковые, я что сделаю? Кузьмич только вздохнул. — Послали боги помощничка. — Какой уж есть, — надулся Никоша. — Не обижайся. — примирительно поднял руки Пал Палыч. — Ребятки правду просили. — Да я понимаю, — сбавил обороты Никоша. — Что касается меня, — Пал Палыч потер лоб, — я застрял здесь, поскольку струсил. — Как это? — удивился я. Я был учителем истории, за то, что рассказывал историю не так, как в учебниках. Меня из школы выперли, без права работать по специальности. Пришлось устроиться сантехником, — Пал Палыч усмехнулся. Как я злился, когда печенюшки, сгущенка, чай исчезали. Теперь вот сам. Пал Палыч показал чайную чашку. Но ближе к делу. Борьбу с несправедливостью я и на коммунальной должности не оставил. Наоборот, объединял несогласных с режимом людей. Вот тогда-то и познакомился со спецслужбами. Пришлось на деле доказать, чего стою. А я струсил. Не выдержал допросов, всех сдал. Потом сердечный приступ и... Не заслужил я такой роскоши. Пал Палыч снова показал чашку с чаем. Но с учетом предыдущей жизни в исподний мир не отправили. Хотя из-за меня товарищи погибли. И не просто погибли, замучили их. Только в исподнем мире мне и место. От свеженьких воспоминаний об исподнем мире у меня по спине пробежали мурашки. «Да вы хоть представляете, какой там ужас!» — закричал я. «Что бы там ни было, я себя осудил строже», — тихо ответил Пал Палыч. «Я ведь даже повеситься не могу. Точнее, могу, но смысл?» «Говорю ж», — встрял Никоша. «Используй шанс, чтобы искупить». Пал Палыч тяжело вздохнул и покачал головой. «Молодой ты еще, не понимаешь. Есть поступки, которые нельзя искупить, никак нельзя». «Когда жизнь просрал, ё-моё», — вмешался Кузьмич, «только и остается следить, чтобы кто другой в дерьме не утоп. Вот поэтому мы вас и спасли». Последние слова Кузьмича были обращены ко мне. «Так-то он был прав. В последнее время жизнь у нас точно не медом мазана». Тем не менее, я хорошо помнил, как Кузьмич оборвал Никошу, чтоб тот не болтал. Ну, не знаю почему, а не доверял я им. Хотя действительно спасли. И спасибо им за то, А вот сыр бело в душе беспокойство, и все. Что хочешь, то и делай. Вы не рассказали, какой ваш интерес в нашем спасении? Я посмотрел на Пал Палыча в упор и, предупреждая очевидные объяснения, добавил. Только не надо про муки совести и искупления. А нет никаких мук совести, спокойно заявил Пал Палыч. Сплошной прагматизм. В смысле? Растерялся я. Мы с вами договор заключим, взаимовыгодный. «Какой договор?» — спросила Марина. Она была старшей в группе, поэтому договора — это ее сфера ответственности. А моя — вернуть девчонок в штаб-квартиру живыми и невредимыми. Но Пал Палыч даже не глянул в ее сторону. Он смотрел на меня и разговаривал со мной, как будто девчонки тут были совсем ни при чем. Пришлось повторить вопрос. «Какой договор?» Пал Палыч, Кузьмич и Никоша переглянулись. Кузьмич едва заметно кивнул, Никоша криво улыбнулся, а у меня снова по загривку пробежали мураши. «Вот сейчас эти милые привидения как выкатят нам ультиматум, и что мы будем делать?» Вспомнилось, как я также от Сан Саныча ультиматума ждал. Одно успокаивало. Им, похоже, категорически невыгодно, чтобы мы попали в лапы особистов. Хотя бы в этом наши интересы сходятся. «А что за трубы?» — вдруг спросила Ритка. «В смысле?» — растерялся Пал Палыч. Да и Кузьмич с Никошей как-то встрепенулись. «Ну, вот вы все ругаете Никошу, мол, он не из тех труб воду берет. Если я правильно понимаю, есть канализационные и водопроводные трубы. Уж их-то не спутаешь». «Во-во, вы еще про какой-то источник говорили», — добавила Марина. По растерянным лицам привидений я понял. Девчонки попали в яблочко. «А вот, не надо их недооценивать». «Но это...» — неуверенно начал Кузьмич и махнул рукой. «Е-мое!» «Про источник же нельзя людям», — подхватил Никоша. Кузьмич было шикнул на Рыжего, но Пал Палыч остановил. «Видимо, придется рассказать все». Кузьмич задумался ненадолго и согласно кивнул. «Давай, была не была». Пал Палыч повернулся ко мне и со вздохом сказал. «Вот такие мы конспираторы, простейшей тайны не можем сберечь». «Нам ваш источник по барабану», — успокоил его я. «Мы должны настучать по тыкве Сан Санычу и не дать ему сломать купол, а еще освободить родных». «Так ведь одно с другим связано», — пожал плечами Пал Палыч. «Купол-то от источника питается». «Как это?» — растерялся я. «А вот так. Это не простой источник, а родник, который роднит. Одна из водозаборных станций находится рядом с источником, и часть магической воды попадает в водопроводную. Для людей такая вода просто вкуснее. А нам помогает обрести плотность. Чай вон пить можем, да с печенюшками, в котов превращаться. На улицу-то нам только в образе котов выходить позволено». Техническая информация про купол заставила меня встрепенуться. Вот уж не ожидал, что встречу подтверждение его существования. Можно даже сказать «вещественное». Кто бы мог подумать, что магия, запечатленная в куполе, питается от воды. Но я сдержал эмоции и продолжил допрос. «А мы тут каким боком?» «Нельзя, чтоб родник погиб», — с болью объяснил Пал Палыч. «Ну и?» — потребовал я объяснений. Правительство под шумок вокруг эпидемии занялось типа переоборудованием водозаборной станции, а на самом деле уничтожением источника, — ответил Пал Палыч. «Ну да». — подумал я. — Жители, напуганные маранкой, по домам сидят. Протесты никто не организует. И все же я не понимал, при чем тут мы. Пал Палыч, выдержав паузу, дождался тишины и закончил. — Ты обладаешь магией огня. Мы хотим заключить с тобой договор, чтобы ты помешал им. Мы со своей стороны поможем вам, везде проведем. Только нужно поспешить, они уже начали демонтаж оборудования. «С чего вы решили, что они хотят уничтожить источник?» — спросила Ритка. «Видели, были на водозаборной», — ответил Пал Палыч. «Мы с девчонками переглянулись. Ну да, договор предлагали мне, но старшая в группе Марина. И я спросил у нее. Что скажешь?» «Мы должны рассказать все Боре и Григорию Ефимовичу», — ответила она. Прозвучало категорично, как нечто само собой разумеющееся. Я думал, привидения начнут настаивать. Нет времени, нужно быстрее идти спасать источник. Но они переглянулись, и Пал Палыч как-то слишком быстро ответил. «Добро. а мы вас до штаб-квартиры проводим. Ну, чтобы на патруль не наскочили». Подозрения накрыли меня новой волной. Мы ничего не говорили привидениям про штаб-квартиру. Воображение тут же нарисовало, как мы возвращаемся к Вере Павловне, а за нами толпами прут зомбаки. А наши привидения — это их разведотряд. Они ведь тоже мертвые. И спасение нас — это просто их способ добраться до Григория Ефимовича с Агафьей Ефимовной. А про Ирии с Исподним миром — это все ловкие байки. Ведь может же такое быть, что этих, блин, спасателей послали Чернобог с Мараной. Конечно, привидения не могли знать заранее, что мы окажемся в их дворе. Но уж слишком много в их словах было лжи и недоговорок. Но если я покажу, что догадался, не ускорили процесс. Я глянул на Марину с Риткой. Они стояли у двери, сжимая обрезки труб. Такие беззащитные против смерти. Блин, что делать? И посоветоваться не с кем. Одно ясно. Возвращаться в штаб-квартиру нельзя. Это же всех подставить. Времени на размышления не было. И я воспользовался тем, что Пал Палыч договаривался со мной. Решил взять все в свои руки. «До штаб-квартиры переть и переть. Ноги по колено стопчешь», — решительно заявил я. «Пока будем ходить туда-сюда, источник зароют. Надо на водозаборную прямо сейчас». Я специально смотрел в глаза Пал Палычу и демонстративно не обращал внимания на девчонок, хотя про себя впитывал их малейшие движения. Я надеялся, что они догадаются, ведь мы ушли от штаб-квартиры всего на 3-4 квартала, не настолько далеко, чтобы это стало проблемой. «Ты часом не охренел?» — спросила Ритка. У меня в душе все ухнуло. Говорили, говорили о доверии в группе. А когда дело дошло, Марина медлила. Я мысленно молил. «Ну, Марина, ну, пожалуйста». Видимо, она услышала мои мысли, потому что сказала задумчиво. «Слышь, Рит, Влад прав. До штаб-квартиры далеко, а с моей ногой?» «Сказать, что моя душа запела, ничего не сказать». «Спасибо», — вырвалось само. «Я, как все», — сдалась Ритка. «Но за последствия не отвечаю». «Короче», — повернулся я к привидениям, — «когда выходим?» «Да хоть сейчас», — обрадовался Пал Палыч, чем только добавил мне подозрений. «А засада?» — ухмыльнулась Ритка. И я понял, что она просекла, наконец, мой замысел. «Мы проведем вас так, что ни одна сволочь не почует», — с гордостью заявил Никоша. «Мяё», — добавил Кузьмич, оборачиваясь котом и направляясь на выход. Я решительно раздвинул девчонок, распахнул дверь. «Не спеши, на силовиков нарвешься», — отдернул Пал Палыч. «Не шумите». Я усмехнулся, но решил подыграть. В засаду я больше не верил, потому как свободные девчонки вышли из бутовки, они тоже. Обрезки труп они взяли с собой. «Мне нужен костыль», — заявила Марина на предложение Пал Палыча оставить трубу и демонстративно оперлась на нее. Ритка, глядя на подругу, тоже оперлась на свой обрезок. С вызовом глянув на Пал Палыча, она заявила: «А я со спортивными палками ходить люблю». Он вздохнул и сказал мне: «Запри дверь». Я запер и положил ключ на место. «Опять живые будут ворчать, что полтергейст шалит», — проворчал Никоша, оборачиваясь котом. «Не привыкать», — отмахнулся Пал Палыч, обрастая шерстью и прижимаясь к земле.